ибо Асканио, долго молчавший, наконец заговорил, и заговорил так, как подобало говорить тому, кто являлся ей в мечтах. Причем, даже не поднимая глаз, девушка чувствовала, какой пламенный, лучистый взгляд